А вы бы удивились, если бы я сказал, что сделал важное дело? — Пожалуй, мистер Монт. — Ну, тогда я вам не скажу ничего. Когда вы перестанете дуться, можно продолжать письмо к моему отцу насчет дуэта. Очень, мол, сожалеем, что при нынешнем положении дел мы лишены возможности переиздать разговор этих старых рычей. Мы на этом и так потеряли уйму денег. Конечно, вам придется это перевести. А потом надо написать старику что-нибудь ободряющее. Ну, например, когда французы образумятся и птички запоют, словом, к весне мы надеемся еще раз пересмотреть этот вопрос в свете... чего? «Мисс Перрин, в свете накопленного нами опыта, насчет французов и птичек можно пропустить?» «Чудесно. Преданные вам Денби и Уинтер. Вы не считаете, что появление этой книги в нашем издательстве — возмутительный пример непотизма?» «А что такое непотизм?» «Злоупотребление сыновней преданностью. Он никогда ни гроша не заработал своими книгами». «Он очень изысканный писатель, мистер Монт. А мы за эту изысканность расплачиваемся. И все-таки он славный старый бард. Ну, вот пока и все. Идите завтракать, мисс Перрон, да как следует позавтракайте. У этой девушки и фигура необычайная, правда? Она очень тоненькая, но держится совсем прямо. Да, я все хотел вас спросить, мисс Перрин, почему современные девицы всегда ходят как-то изогнувшись и вытянув шею вперед? Ведь не может быть, что они все так сложены. Щеки секретарши зарделись. Конечно, причина есть, мистер Монт. А какая? Щеки секретарши зарделись еще ярче. Я как-то не решаюсь. О, простите, я спрошу жену. Только она-то держится очень прямо. Видите ли, в чем дело, мистер Монт? Сейчас модно, чтобы, ну, сзади ничего не было. А ведь это не так. Вот они и стараются добиться такого вида, втягивая грудь и вытягивая шею. На модных картинках так рисуют, и манекенщицы всегда так ходят. — Понятно, — сказал Майкл. — Спасибо, мисс Перрин. Очень мило, что вы объяснили. Дальше идти некуда, верно? — Да я сама совершенно не придерживаюсь этой моды. — Нет, ничуть. Секретарша опустила глаза и удалилась. Майкл сел к столу и стал рисовать на промокашке женский профиль. Но это была не викторина.